слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! От нашей слушательницы, которая называлась ЛМН, к сожалению, вот латинскими буквами написано, поэтому не знаю, как звать по имени-отчеству, пришло такое развернутое сообщение. «Я так и делаю. Не хожу в те магазины, где заставляют маски одевать. Стараюсь искать возможность, как выйти из этого положения. Покупаю в маленьких киосках, где-то в местах тихих, где мало покупателей и их ценят. Эти гипермаркеты на том и держатся, что народ идет и покорно одевает тряпку на лицо. Пробовала бороться с продавцами и охранниками. Это борьба с ветряными мельницами. Я с вами на 100% согласна. Сама так же думаю. Только через объединение добрых, честных и думающих людей мы сможем выжить и жить достойной для нас жизнью». Благодарю за такое развернутое сообщение. И вот что я здесь дополню от себя. Можно, конечно, пытаться бороться вот с этими охранниками и с продавцами, но они только исполнители. Они уже сидят на договоре, значит, они уже продались. Они понимают, что если они не будут выполнять задачу, которую перед ним поставлен, скорее всего, их уволят. Они держатся за рабочие места. Поэтому с ними что бороться-то? Ну, оскорбили вы человека простого. Ну да, больно ему сделали, нервы помотали. Ну и этим все закончилось. Если вы предпринимаете шаги большие, например, предотвращаете вот такие распоряжения, как уже я говорил в одном из роликов, то есть второй шаг, это намного серьезней. А вот если вы не допускаете вообще такой жизни, то тогда все становится на свои места. Как не допустить такой жизни? Ну, к примеру, если у вас какой-то пансионат на юге не пускают без какой-то там бумажечки, какого-то электронного свидетельства, с какого-то там кода, это не означает, что вам не надо отдыхать здесь, на этом вот побережье, к примеру. Вы имеете право в частном секторе приобрести койку, что-то переночевать, либо снять домик какой-то, и все будет хорошо. Если вас там не поддерживают, ну, рублем голосуйте. Тогда просто там не останавливайтесь, сидите в частный сектор, они с радостью вас примут и с радостью вам все предоставят, тем более, что на то есть у них потребность, необходимость, вы поддержите простых людей. Если в каких-то магазинах вас не обслуживают, да плевали вы на эти магазины. Я сколько раз заходил в магазин, ко мне бежала такая тетенька с вытраченными пугливыми глазами, кричала: «У нас без маски нельзя!» Я просто разворачивался и желал всего доброго. И шел, покупал в другом магазине. Если мне нужны мои деньги, ну хорошо, оставайтесь без моих денег, я в другом магазине что нужно приобрету. Но это тоже так, полумеры. Хотя они действенные, но полумеры. Я же предлагаю построить свою жизнь на несколько другом. Я предлагаю понять, что ужесточения будут происходить и дальше, и если мы ничего делать не будем, то мы будем оказываться все в худшей ситуации. Поэтому наша задача на сегодня – это осознать, понять, что нам необходимо совместно дальше жить, совместно трудиться, совместно производить товары и услуги для себя самих, обмениваться этими товарами и услугами, создавать свои биржи товаров и услуг, создавать свои производства, создавать свои перерабатывающие центры, создавать свою сеть, в которой мы это все будем реализовывать. И в эту сеть подтягивать и приглашать тех людей, которые здравомыслящие. И в этой сети, в нашей жизненной сети, будут те уклады и те правила, которые нам необходимы, нашим детям необходимы, нашему обществу необходимы. Вот таким вот образом мы будем создавать необходимые условия жизни для себя и убирать основу для паразитов, которые нас пытаются уничтожить. Это все очень просто. Экономический вопрос сейчас первичен для большинства людей, потому что про всякие воздушные теории мы уже поговорили очень много. У нас огромное количество книг по эзотерике, порой даже по шизотерике. У нас огромное количество теорий, которые связаны там, откуда мы пришли, куда мы уйдем. Понятно, что все должно строиться на любви, понятно, что первично божественное. Об этом и я сам говорил много раз, и семинары проводил. Об этом все сказано-пересказано. Теперь пришло время вот эту всю теорию перевести в практику, создать такие условия бытия для каждого из нас, чтобы все мы вместе могли жить по совести и чести в аду с этой природой и понимать, откуда мы пришли, куда мы уйдем и для чего мы сюда пришли. Понимать, кто были наши предки, понимать, кто наши великие пращуры, которые нам эту территорию оставили и завещали, и что мы ответственны должны быть за эту землю, за наши рода и прочее, что с этим связано. Вот к чему сейчас мы подошли. Поэтому, если мы не поймем это, не сделаем над собой усилия, то вряд ли останемся здесь на земле жить, потому что у паразитов на нас очень простые планы. Очень простые планы. Например, в России там оставить 15 миллионов человек. Для чего? Чтобы обслуживали дороги, по которым кто-то будет кататься из привилегированных элит, трубопроводы, газопроводы и прочее, прочее, чтобы им было хорошо. А вот эти 15 миллионов рабов, чтобы здесь вот так вот жили и особо не блели. Причем их не интересует. Это будут русичи, это будут не русичи, это будут кто-то еще, китайцы, там, таджики, узбеки, какие-то другие народы, негры, папуасы. Их абсолютно это не интересует. Для них нет такого понятия совесть, род, честь. Для них есть понятие прибыль и выживание. Они такими категориями мыслят. Поэтому я считаю, что паразитов не бывает нашей крови либо чужой крови. Паразит, он и в Африке паразит. И в этом случае вот есть такая национальность, называемая паразиты. Вот такие мои мысли на этот счет. Поэтому я согласен полностью, что если вы с чем-то не согласны, то в мире капитализма голосуйте рублем. Создавайте свои народные предприятия, создавайте свои кооперативы, артели, создавайте свои производства, объединяйтесь с другими. Ищите соратников. Доносите вот эту мысль для других людей. Не стойте в стороне. Сейчас от каждого из нас зависит то, как будет каждый из нас жить. В том числе и вы конкретно, и ваши семьи, и ваши дети, внуки, и вообще будущее поколение. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!